Московские обиды. В середине 70-х в Москву приехал Оскар Питерсон со своим трио. В аэропорту его встречали какие-то дубы из госконцерта, которые, очевидно, никогда ничего о великом пианисте не слышали. Очевидно, они думали, что это просто очередная негритянская делегация. Ну, а раз негритянская, значит, прогрессивная. Стало быть, можно не церемониться. Питерсона и его ритм-секцию отвезли в клоповник по названию «Урал». Да еще, кажется, поселили по двое в комнату. Пианист начал волноваться, потребовал другой гостиницы первоклассной, ибо такой он и заслуживал. Ничего не получив, пригрозил уехать. В госконцерте ухмыльнулись. Никуда, мол, не уедет чурка. На следующий день еще и другие посыпались удары по самолюбию звезды. Не пустили репетировать в том зале, где предстояло играть. Привезли на репетицию в какой-то клуб, где рояль еле стоял на ногах из-за постоянного выколачивания на нем гопака и молдовиняски. Больше всего Питерсона поражало, очевидно, полное равнодушие Москвы к его приезду. Ни прессы, ни телевидения, ни фэнов. Между тем, люди полуподпольного московского джаз-клуба носились по городу, высунув языки, пытались установить, где живет великий и любимый. Разъяренный Оскар собирает ноты. Видавшие виды полы гостиницы «Урал» прогибаются под его гневными шагами. «Come on, guys! Let's go out of here!» Квартет, ничего никому не сказав, отчаливает в Лондон к Ронни Скотту. Больше в эту слякотную, промозглую, бездушную Москву ни ногой. Не знаю, справедливо ли оскорбился пианист или немножко слишком капризничал. Может быть, расовое чувство как-то было ущемлено. В Москве нередко негры ловят на себе нехорошие взгляды. Но все-таки не думаю, что он вот так запросто улетел, сорвал концерты, если бы увидел тех, кто пришел его слушать. К вечеру на Берсеневской набережной вокруг театра эстрады собралось несколько тысяч человек. Билеты были в лучшем случае лишь у одной трети толпы. Остальные скучковались лишь только для того, чтобы приобщиться, подышать хотя бы чуть-чуть воздухом мирового джаза. Многие прилетели из других городов, была даже целая когорта из Хабаровска. Грузинские фанаты, конечно, предлагали за билет любые деньги, коня, кинжал, жену. Когда мы туда приехали с друзьями за полчаса до начала концерта, по толпе уже рябью пошли тревожные слухи. Концерта не будет. Разумеется, предполагалось поначалу, что власти запретили джаз. Опять они не дают нам слушать музыку. Вот гады, что им дался джаз? Экое издевательство. Пригласить Питерсона, а потом запретить. Вас только это удивляет? Да чем они там думают? Ты что, не знаешь, чем? На ступенях у входа в театр можно было видеть массивную фигуру известного в наших кругах пианиста. Зажав в зубах паршивую сигарету, он хранил молчание. Всю жизнь его называли московским Питерсоном. Он даже и похож был немного на черного прототипа. Приученное к огорчениям, его лицо, казалось, медленно сейчас свыкается с очередным фиаско, с крушением надежд увидеть его своими глазами. Я сказал, что слушал Питерсона в 1975 году в Лондоне в Royal Festival Hall. Кто-то рядом услышал эту фразу. Слух быстро распространился. Здесь есть человек, который слушал Оскара живьем. Толпа вокруг меня уплотнилась. Расскажите, пожалуйста, как это было? Я стал рассказывать о том лондонском вечере и отвечать на вопросы. Какая там была публика? Молодежи было мало, в основном 40-летняя публика и старше. Треть мест была пуста. Слышите, ребята, треть мест была пуста. А что он играл? Товарищ, что он тогда играл? В основном классику играл, золотой фонд. А ритм-секция в каком была составе? басист такой-то? Ударный такой-то?» На эти вопросы я не смог ответить. Они знали джазовые имена гораздо лучше, чем я. «Там потом появился еще один старый саксофонист», — припомнил я. Питерсон сказал, что это сюрприз. «Как?» — вскричали фены. «Прямо так и сказал?» «Ну да, встал и сказал. Сюрприз для почтеннейшей публики. Он очень хорошо играл, этот старик». «Кто же это был?» «Да вот что-то не помню. Имя как-то вылетело. Черный или белый?» «Простите, ребята», — сказал я не без смущения. «Что-то не помню, черный или белый. Помню только, что с седой козлиной бородою». «Колмен Хоукинс», — вдруг вспомнил я. «Да-да, это именно он». «Колмен Хоукинс», — вскричали люди в толпе. «Да как можно забыть это имя? Братцы, этот товарищ в Лондоне слушал Питерсона и Хоукинса живьем». Неожиданно я оказался в центре внимания. Мои не очень-то толковые воспоминания передавались из уст в уста в глубину толпы. Я чувствовал себя неловко, как будто что-то стащил с алтаря джазовой славы. Народ, однако, смотрел на меня с неподдельным восхищением и, как в Советском Союзе говорят, с хорошей завистью. Никто, кажется, не понимал, что перед ними довольно известный писатель. Я был здесь просто товарищем, который Питерсона и Колмена Хоукинса слушал живьем. Стоявший вплотную к рассказчику провинциальный интеллигент снял шапку и вытер ею потное лицо. «Ну вот, все-таки не зря прилетел из Саратова», — вздохнул он. «Все-таки хоть вас послушал, товарищ». «Ну, а в Америке вам не приходилось джаз слушать?» Для сохранения правдоподобия я соврал. Нет, не приходилось. Толпа на Берсеневской набережной, охваченная общим и несколько пьянящим чувством разочарования, не могла разойтись в течение нескольких часов. Через реку на нас, словно бесстрастная стража, смотрела группа кремлевских башен. В это время Оскар Питерсон в самолете приближался к Лондону. Празднуя в тот вечер, его гениальные пальцы чуть-чуть пошевеливались на коленях, как бы нащупывая минорную импровизацию «Московские обиды». Среди новых русских иммигрантов в Америке есть некоторое число людей, которые оставили СССР и прибыли сюда не в последнюю очередь для того, чтобы слушать джаз. Удается ли им на родине этого искусства, где легендарные имена их кумиров волей-неволей утрачивают часть своего серебристого звучания, сохранить свой энтузиазм, сродни тому, которым, например, всю жизнь пылает мой одноклассник Генка Кваркин, ныне генерал советских военно-воздушных сил.